Но самое важное в глазах Шелли было то, что он добился этого результата, не сделав никаких уступок со своей стороны. «Я обязан сказать вам, — писал он отцу, — что никакие выгоды не побудят меня скрывать мои религиозные и политические убеждения. Это было бы недостойно вас и меня». Мистер Тимоти ответил: «Если я вам назначаю пенсион, то единственно для того, чтобы избавить вас от необходимости добывать деньги обманом у посторонних». Он был решительно не способен понимать известную высоту чувств. У герцога Норфолка Шелли встретился с другим Соути, который предложил ему повести его к поэту. Первый раз он увидит лицом к лицу писателя, которым восхищался. Соути необыкновенно удивил Шелли, который с идеей о поэте связывал представление о самых прекрасных и воздушных предметах. В доме, довольно богато обставленном и хорошо отапливаемом, Шелли нашел мистерис Соути, которая гораздо больше походила на домашнюю хозяйку, чем на музу. Она некогда была портнихой и переплетала книги своего мужа в кусочки материи. Шкафы с бельем были теми священными местами, где ее гений находил себе преимущественную арену, и разговор ее велся вокруг денег, кухни и прислуги, как у самой пошлой Матроны. Поэт как будто вовсе не замечал всей этой гнусности. Он, по-видимому, был порядочный человек, но рассуждения его оставляли желать лучшего. Он признавал, что общество нуждается в преобразовании, но прибавлял, что преобразование может произойти только очень медленно. Он пользовался ужасной формулой: «Мы этого не увидим ни вы, ни я». Он враждебно относился к эмансипации ирландских католиков и тому подобным истинно радикальным мерам. И в довершение всего он называл себя христианином. Это в особенности безутешно подействовало на Шелли. Добрый Соути не подозревал, какое впечатление он произвел. «Странный юноша», — думал он после ухода своего посетителя. «Кажется, его самым большим горем является сознание, что он состоит наследником крупного состояния, и его 6000 фунтов в год доставляют ему столько же тревоги, как некогда мне в его возрасте, то обстоятельство, что я не имел ни пенни. Если только это откинуть, то в остальном я как будто вижу мой собственный призрак». Он воображает себя атеистом, но он только пантеист. Это болезнь молодости, через которую мы проходим все. Хорошо, что он встретился со мной. Он не мог бы найти лучшего врача. Я ему прописал курс лечения Берклеем, и к концу недели он будет берклеянцем. Как он был удивлен, встретив первый раз человека, который его понимает. Наконец, да поможет нам Бог. Миру действительно не мешало бы стать лучше. Этот молодой господин Шелли берется за дело не так, как следует, но я не отчаиваюсь убедить его в том, что он может сделать немало добра со своими 6000 в год. Так встретились по дороге молодость и зрелый возраст. Молодость смотрела на зрелый возраст с нетерпеливым уважением. Зрелый возраст созерцал молодость с благожелательной иронией и думал легко покорить ее силой более образованного ума. Но зрелый возраст забыл, что умы людей разных поколений так же непроницаемы друг для друга, как монады господина Лейбница.